1714, 6 декабря. Мне хотелось бы выключить из писем Махатм некоторые выражения. Письма могли быть другого значения, так же, как и тайная доктрина, но мое правило – не осуждать прошлые опыты. Конечно, многое можно выключить. Следует ли мне давать в записях не только описание видений, но и их объяснение? Конечно, полезно объяснение и следствие. Боюсь, что мне придется переписать мои записи опыта, ибо очень странным покажется набор односложных слов. Можно ставить слова между многоточием. Многие наши записи тоже имеют очень странный вид, но советую, когда можно подробнее отмечать огни и свет. Что означает явление пятен света разного оттенка и цвета? Явление света есть эмбрион огня. Это зачатки форм, которые часто не получают развития. Советую сохранять вопросы и ответы для себя. Что означают тупые удары в мое окно? Ток. Следует ли открывать окно? Да. 1715. 8 декабря. Явите находчивость на пути. Успех ожидает подвижных. Правильно Яруэ заметил гору Мории. Туда обратите внимание. Путь не тяжел. Уявлена гора около моей. Явите Фуямы имя ей. Люмоу, яви успех пути. 1716, 9 декабря. Мне хочется вращать центры, но почему мне легче вращать их обратно солнцу? Древнейшее сознание Атлантиды, отразившееся в друидическом учении. Лишь после известной ступени можно противопоставить энергию, ибо когда огни пространства еще не повинуются, нужно следовать обращению Солнечной системы. Но затем можно присоединиться к высшим мирам. Значит, я могу начать? Можно, после переезда. Что значит «Матерь Гамуда, слышишь ли»? Гамуда – сущее в санзарском языке. Как понять «французская солома»? Именно солома, ибо может загореться. Что хотел владыка, чтобы я запомнила сегодня ночью? Запомни сохранять ответы лишь для вас двоих. Что означает «initiation in the results of the highest ed»? Примечание. Посвящение в результате наивысшего «при» английский. Когда можно применить обратную энергию? Нет, это зачатки. К улучшению в России. Ignorance stuff. Примечание. Субстанция невежества английский. Когда невежество становится как бы мозговой субстанцией. Измена в России. 1717, 10 декабря. Нужно принять меры против уловок розенкрейцеров. Сейчас они представляют организацию. Возможны наскоки от них. Я чую ускорение. Явите наблюдательность. Успех положен на пути вашим. Я доволен. Пример, как пойти против нас. Тибет шел за нами, и мы охраняли его, но тьма закрыла разум. Не кончится десятилетие, как переменится сущность. Так бывает, когда отвращаемся. 1718, 11 декабря. Чую, насколько полезно может быть место города. Можно найти недра и находки древних народов, если проявить подвижность. Удрая может обогатить знания через находки. Можно искать следы как ботаник. Учу, как можно развить сношения с ладакхом. Русские в очень грустном настроении. Надо стихийно помочь им. Сила России очень велика. Уявлено русское участие, хотя оно могло быть много сильнее. Русские могут перевернуть колесо эволюции. Чтобы дать толчок, надо удовлетворить скромное желание – свободу жизни. У нас утрачивается терпение считать часы возможностей. Никого нет поднять, ведь многие не оправдали надежд. Пусть эмбрион работает. Учитель указывает вехи движения. 1719. 12 декабря. Что означает флога? Наказание, вызванное самим себе. Рисунки Джуалкула. Изображают ли они долину сокровенную или же места около? Малые ашрамы около Брахмапутры. Каким образом паломники, следуя по течению этой реки, не знают об их существовании? Не замечают, ибо тропа минует этот изгиб. Джуал Кул упоминает о библиотеке. Одно из бывших хранилищ теперь закрыто. 1720, 13 декабря. Не Римпоче, но я послал подарок Люмоу к началу постройки. Не разум, но чувство подтверждает несовпадение. Истинно дам каждому помогающему особое воздаяние. Чую, как можно понять ценность согласия. Обращаю внимание, насколько полезны согласные дни. Как заря извлекает из тьмы ценные очертания, так же наш свет дает новый прочный путь. Строить начинайте как можно скорее. Явление учителя поможет успешному завершению. Пусть туда направляются лучшие жемчужины. Удача уявлена. Указ мой Яруи. Нужно осознать важность момента и осветить в дневнике. Почему только ценно то, что падает, как яблоко, или мажет по губам? Нужно брать, как вещи стоят. 1721, 15 декабря. Примемся за построение города. Удумаем приток средств. Не дадим течению размыть сваи. Очень прошу не беспокоиться и не огорчаться. Если даже здесь нужно было сдерживать психическую энергию, то в месте более чистом можно пустить ток. Терафим дальних миров требует долю энергии. Но главное осуществить терафим, чтобы он прижился с аурой. Это осуществление терафима состоялось. Так полезен краткий перерыв. Так можно дать фазу внутренней работы. Только прошу не придавать значения людям, которые не могут владеть сознанием. Но теперь нужен отдых, ибо работа луча смешалась. Начну ее снова. Почему в последний раз терафим мой был прикрыт светящейся материей? Наша защита. Видение огня и терафима, сопровождаемого стеклянным звуком в ушах. Конечно, терафим питается психической энергией, ибо энергия напрягается. Где находятся горы, которые я видела в видении? Около горы Мории. Что означает Радхастана? Радхастана, поборовшая границу миров. К кому это относится? К тем, кто мог осуществить терафим дальних миров. «О какой беде?» – сказал учитель. «Много бед кругом, потому и прошу все удобства пути, но не мешайте лучу».